بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دال ابن القيم رحمه الله تعالى приступает к разбору слов автора المنازل автора منازل السائرين автор منازل السائرين кто إمام العروي رحمه الله تعالى. الهروي говорит الحياة من أول مدارج على الخصوص يتولد من تعظيم منوط بود. Говорит он, стыдливость это из первых ступеней людей особых, хорошо, особых рабов Аллаха Субханаху ва Тааля, из первых их степеней, которая рождается, то есть стыдливость она рождается из возвеличивания, связанного, сочетающегося с любовью. Хорошо. Так он говорит о том, что к первым степеням людей, особых рабов Аллаха Субхану ва Тааля, относится вот это качество аль-хая, стыдливость. Потому что человек, он уже ощущает, человек обладает таким иманом, что он ощущает присутствие того, кого он стесняется. Хорошо. То есть, это связано с качеством муракаба, ощущение контроля Аллаха Субхану ва Тааля. Человек ощущает это и стесняется. Поэтому это из первых проявлений качеств поведения людей, особых рабов Аллаха Субхану ва Тааля, приближенных рабов Аллаха Субхану ва Тааля. Они как будто видят Аллаха Субхану ва Тааля перед собой. И на этом что строится их поведение, этих людей. И говорит он, рождается это качество, то есть аль-хая, «Мин та'зимин манутин бивид», то есть из возвеличивания, связанного с любовью. То есть, указывает Аль-Харави, рахималаху та'аля, на что? На то, что аль-хая, стыдливость, это состояние, которое рождается из чего? Является смесью возвеличивания Аллаха Субхану та'аля, та'зим, смешанного с чем? С любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Если встречаются, сочетаются эти две вещи, тогда из этого рождается аль-хая, рождается стыдливость. Как уже об этом мы говорили. И напоминает Нуркаим слова Аль-Джунейда здесь, что рождается аль-хая, рождается стыдливость из чего? Из видения милости Аллаха, даров Аллаха, благодеяния Аллаха и чего? Видения собственных упущений. На самом деле, говорит Нуркаим, между этими разными определениями аль-хая, из чего рождается аль-хая, нет противоречия. Потому что, как мы говорили до этого, у аль-хая, у стыдливости есть что? Несколько причин. Много причин, на которые мы указали. И далее, говорит он, указывает аль-харави на то, что имеет несколько степеней аль-хая. И первая степень – это стыдливость, которая рождается из знания человека о том, что Аллах Субхану ва Тааля смотрит на него. Знание человеком того, что Аллах смотрит на него, из этого рождается стыдливость. Вот это первая степень стыдливости. Фаилем такун тара, фаинау ярак. Если ты его не видишь, то он тебя видит. Хорошо. И это говорит Аль-Харави, заставляет человека нести бремя усердствования и побуждает человека, заставляет человека видеть мерзкими грехи и заставляет человека не жаловаться. Закрывает человеку рот, он не жалуется. Хорошо? Итак, о чем говорит Аль-Харави рахмаллаху тааля здесь? Нуркаим говорит, то есть, если раб, он знает о том, что Аллах Субхану ва Тааля смотрит на него и наблюдает за ним, знает о взгляде Аллаха Субхану ва Тааля на него, тогда это приводит, это знание, к появлению у него вот этого качества стыдливости, аль-хая. Стесняется Аллах Субхану ва Тааля. Этот стыд заставляет человека нести бремя усердствования, муджахада, усердствования ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вот эти трудности, связанные с подчинением Аллаха Субхану ва Тааля, выполнением приказов Аллаха Субхану ва Тааля, эта стыдливость заставляет его делать это, нести это бремя, нести эти тяготы. И говорит Нуль-Каим, Аллах Субхану ва Тааля принадлежит высшее описание. Пример, если, например, есть невольник, который работает на глазах у своего господина. Невольник, который работает на глазах у своего господина. Такой невольник бывает, что особо усердный, особо активный. Возлагает на себя и берет, и несет бремя, и тяготы. Хорошо? Потому что смотрит на него его господин. Особенно, если его господин проявляет к нему доброту, одаривает его всякими милостями, и он любит своего господина. В отличие, говорит он, от невольника, который работает так, когда его не видит его господин. Что касается Аллаха Субхана ва Тааля, что касается высочайшего Господа, то его взгляд, взор никогда не бывает отсутствующим. Его взор, его взгляд никогда не бывает отсутствующим. Он всегда видит и всегда смотрит на своего раба. Но бывает отсутствующим взор сердца раба. У сердца есть взор. И этот взор бывает отсутствующим. И сердце не обращает свой взгляд на Аллах Субхана ва Тааля. Сердце не обращает свой взор, не видит, отворачивается от того, чтобы видеть взор Аллаха Субхана ва Тааля. Вот что бывает. Итак, взор Аллаха никогда не бывает отсутствующим. Но бывает отсутствующим что? Взор сердца. Бывает отсутствующим обращение внимания сердца на то, что Аллах смотрит на своих рабов. Сердце как будто не обращает внимания, не хочет обращать внимание на то, что Аллах Субхана ва Тааля смотрит на своих рабов. Это бывает. Это бывает. И если у сердца отсутствует его взгляд, вот этот вот, взор сердца отсутствует, и видение сердцем того, что Аллах смотрит на своих рабов, отсутствует, мало сердца обращает внимание на то, что Аллах смотрит на него, вот тогда рождается из этого что? Киллату аль-хая. То есть рождается у человека из этого незначительность стыдливости. Тогда рождается из этого малая стыдливость. Тогда рождается наглость. Тогда рождается бесстыдство. Когда взгляд сердца отсутствует. Когда отсутствует обращение внимания сердцем на то, что Аллах смотрит. Итак, этот вид стыдливости, говорит Ибн-Аль-Кайим, побуждает человека к тому, чтобы нести тяготы усердствования служения Аллаха Субхана ва Тааля. Второе, что говорит Аль-Харави, заставляет человека видеть мерзкими грехи и преступления. Когда человек знает об угрозах Аллаха Субхана ва Тааля и боится Аллаха Субхана ва Тааля, это заставляет его видеть мерзкими грехи? Да. Стыдливость также заставляет человека видеть мерзкими грехи. Но это, говорит Ибн-Аль-Кайим, добавление, это нечто сверх того, что происходит с человеком, который просто боится угрозы. Человек боится угрозы, видит грехи мерзкими. Но когда он видит грехи мерзкими из-за того, что он стыдится Аллаха, это нечто что? Сверх того. Еще выше того, говорит он, когда человек видит мерзкими грехи, находит их из-за любви. Аллах Субхану ва Тааля. Видеть грехи мерзкими из-за стыдливости, из-за любви к Аллаху Субхану ва Тааля, это более совершенный уровень, чем видеть мерзкими грехи из-за страха. Более совершенный вид. Поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его, это выше, чем, а если ты не видишь его, то он видит тебя. Хорошо, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля из-за стыдливости, из-за любви к Аллаху Субхану ва Тааля, это выше, чем только из страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. И говорит Ибн-Аль-Кайим, третий плод этой стыдливости, это что? Заставляет человека молчать и не жаловаться. Не жаловаться кому на кого. Не жаловаться творением на Творца. Он стесняется жаловаться творением на Творца. Но эта стыдливость не мешает ему жаловаться Творцу, жаловаться Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что жаловаться Аллаху Субхану ва Тааля – это на самом деле проявление покорности Аллаху, выражение своей нужды в Аллахе Субхану ва Тааля. Это поклонение Аллаху Субхана ва Тааля. И поэтому этому виду жалоб стыдливость никак не противоречит. То есть стыдливость и этот вид жалобы друг другу что? Не противоречат. Это что касается вот этой первой ступени стыдливости, которая рождается из чего? Из знания человеком о том, что Аллах Субхана ва Тааля смотрит на него. Второй вид, или второй уровень, который называет имам Аль-Гарави, это стыдливость, которая рождается из знания человека о близости Аллаха Субхана ва Тааля. О близости Аллаха Субхана ва Тааля. И это зовет его, этот вид стыдливости, к любви. К любви к Аллаху. Этот вид стыдливости связывает его с радостью от пребывания с Аллахом Субхану Тааля, от общения с Аллахом Субхану Тааля. Этот вид стыдливости уменьшает любовь человека и привязанность человека к постоянному контакту с творениями, постоянному общению с творениями. Итак, этот вид стыдливости, говорит имам Аль-Гарави, рождается из чего? Из знания человека о чем? О близости. Близости Аллаха Субхана ва Тааля. То есть сердце получает убежденность. В чем? В таком атрибуте Аллаха, как Аль-Ма'ия. Аль-Ма'ия, что Аллах, Он с нами. Что Аллах, Он с нами. Сопутствие Аллаха Субхана ва Тааля. Но какое сопутствие? Особое. Аль-Ма'ия, Аль-Хасса. Хорошо? Вот сердце, оно получает убежденность в особом сопутствии Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что сопутствие Аллаха, то, что Аллах, Он с творениями, это сопутствие, мы с вами говорили, Аль-Ма'ия имеет два вида. Первый вид аль-ма'ия, сопутствие Аллаха Субхану ва Тааля, это сопутствие какое? Общее. Что это за сопутствие? Сопутствие, подразумевающее то, что Аллах Субхану ва Тааля знает обо всем. Аллах с нами, со всеми. Аллах своим знанием. Аллах знает обо всем. Ма'ияту лихата. Аллах охватывает все своим знанием, властью, могуществом. Это сопутствие какое? Общее. В Коране упоминается этот вид сопутствия. Например, в суре Аль-Хадид. «Вахуа ма'акум айнама кунтум». И Он с вами, Аллах с вами, где бы вы ни были. Аллах со всеми, где бы ни был человек. Своим знанием, зрением, слухом. Аллах охватывает творение. Другой пример этого вида сопутствия упоминания в Коране. В суре Аль-Муджадаля. «Ма якуну мин наджва саласатин илля хуа рабиухум». Не бывает тайной беседы трех, чтобы Аллах не был четвертым. «Валя хамсатин илля хуа садисухум». Тайной беседы пяти не бывает, чтобы Аллах не был шестым. «Валя адна мин залика, валя аксара илля хуа маахум айнама кану». И меньше того, и не больше того, без того, чтобы Аллах не был с ними. Аллах обязательно, что с ними, где бы они ни были. Это какой вид ма'ия? Какой вид сопутствия? Общий. Ма'ияту л-амма. Но бывает особый вид сопутствия Аллаха Субхану ва Тааля творению. Особый вид сопутствия Аллаха творению. Когда Аллах с кем-то особым своим сопутствием. Это ма'ияту л-курб. То есть это сопутствие близости. Сопутствие близости. Пример этого. Упоминание такого вида сопутствия. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нахль: «Инна Аллаха маа аллазина таккау ва аллазина хум мухсинун». Поистине Аллах с теми, которые богобоязненные, которые добродеющие. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Бакара: «Инна Аллаха маа ас-сабирин». Поистине Аллах, Он с терпеливыми. Или говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Анкабут: «Ва инна Аллаха ла маа аль-мухсинин». Поистине Аллах, Он с творящими благое. Это сопутствие Аллаха, сопутствие близости. Подразумевает любовь Аллаха к этому человеку. Помощь от Аллаха, поддержку, оберегание, сохранение. Аллах со всеми творениями, каким сопутствием? Общим. Аллах со всеми. Что значит Аллах со всеми? Что это значит? Знает про них, видит их, слышит их и так далее. И Аллах с некоторыми из людей, особым своим сопутствием, подразумевающим что? Поддержку, оберегание, сохранение, любовь, помощь. И то, и другое сопутствие от Аллаха, сопровождение от Аллаха. Аллах сопутствует рабу. Но первое, это сопутствие какое? Сопутствие наблюдения. Сопутствие наблюдения и охватывания. Второй вид, это сопутствие близости, поддержки, охранения, помощи. Вот это вот слово «маа», арабское слово «маа», этот «зарф», это наречие арабское «маа», оно в арабском языке дает значение чего? Дает значение «сохба», то есть сопровождение, сопутствие, соответствующего тому, о ком идет речь. Хорошо? Когда говорят об Аллахе, что Аллах с творениями, это сопутствие Аллаха соответствует величию Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, это сопутствие, то, что Аллах с творениями, не означает, как думают заблудшие, не означает, что Аллах Субхану ва Тааля не несет значения того, что Аллах Субхану ва Тааля, он смешан с творениями, находится рядом с творениями, среди творений, по соседству с творениями. Нет. Тот, кто думает подобным образом, тот подстрадал от своего неправильного понимания этого атрибута. Что касается такого понятия, как аль-курб, близость Аллаха Субхану ва Тааля, то в Коране мы сказали «ма'ия», сопутствие Аллаха, то, что Аллах с творениями бывает, Аллах говорит «Аллах с кем-то», «Аллах с творениями», имеется в виду какое сопутствие? Общее. Со всеми Аллах Субхану ва Тааля. Бывает какое сопутствие? Особое. Что касается аль-курб, близости Аллаха Субхану ва Тааля, то близость бывает только какая? Только особая. Нет, в Коране близость упоминается в значении общая близость для всех и близость особая. Нет. Если близость, значит, что обязательно? Особая. И упоминается два вида близости. Близость Аллаха Субхану ва Тааля к взывающему к нему с мольбой, посредством ответа на мольбу. И близость Аллаха к тому, кто поклоняется ему, абиду, который поклоняется ему посредством награждения этого человека, поклоняющемуся ему. Первый пример близости, упоминание об этой близости в Коране, сура Аль-Бакара, Аллах Субхану ва Тааля говорит, после того, как говорит о посте месяц Рамадан, وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَى. А если спросят тебя обо мне, рабы мои, то поистине я близок. Кариб. Уджибу дават дааи иза дааан. Отвечаю на зов дааи, зовущего, взывающего ко мне, когда он взывает. Ибн Касир упоминает о том, что этот аят был ниспослан, когда сподвижники спросили пророка, алейхиссалату вассалям, близок ли к нам Господь наш, так что мы должны взывать к нему тихо, обращаться к нему тихо, с тихим обращением, или далек от нас, и мы должны обращаться громко. И тогда, говорит Ибн Касир, был ниспослан этот аят. А когда спросят тебя, рабы мои, обо мне, то поистине я близок, отвечаю на мольбу, призывающего, взывающего ко мне, когда он взывает ко мне. Это первый вид курб, близости. Да? Близость Аллаха к кому? К взывающему. И Аллах отвечает на зов. А второй вид близости, это близость Аллаха Субхану ва Тааля к тому, кто поклоняется ему, и он награждает его. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Акрабу ма якуну аль-абду мин раббихи, ва хуа саджид». Ближе всего раб к своему Господу, когда он находится в суджуде, в состоянии земного поклона. Это близость, какой ее вид? Близость Аллаха к тому, кто ему поклоняется. Другой хадис говорит пророк, алейхиссалату вассалам, وَقْرُبْ مَا يَكُنُ رَبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. Ближе всего Господь к своему рабу в середине ночи. Хорошо. Это близость Аллаха Субхану ва Тааля к кому? К покорным. Ахлю таа, к покорным ему. В достоверном хадисе приводится сообщение о том, что Абу Муса, ради Аллаху Тааля анху, сказал, мы были вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в путешествии. и мы начали повышать наши голоса, произнося такбир, то есть громко Аллаху Акбар стали говорить, и пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Я юханнас, арби'у аля анфусикум». «О люди, пожалейте самих себя». «Иннакум ля тад'уна асамма ва ля гаиба». «Поистине вы не взываете глухому или отсутствующему». «Инна лязи тад'унаху сами'ун кариб». «Поистине тот, кому вы взываете, он слышащий, близкий». «Акрабу ля хадикум мин унаки рахилати». «Ближе кому-либо из вас, чем шея его верблюда». Это особый вид близости человеку, который обращается к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа. Но с каким дуа? О каком дуа здесь идет речь? В этом хадисе, в последнем. Дуа аль-мас'аля или дуа аль-ибада. Дуа бывает двух видов. Дуа – просьба и дуа – поклонение. Здесь какое дуа? Такбир. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, говорили они громко. Это дуа аль-ибада. Дуа поклонения, восхваления, восславления Аллаха Субхану ва Тааля. Но эта близость, то, что Аллах близок взывающим к Нему и поклоняющимся Ему, никак не противоречит такому качеству совершенства, как возвышенность Аллаха. И то, что Аллах, Он над сотворенным миром. Он вне и над сотворенным миром. В абсолютной возвышенности. Это называется «мубайнату Рабби аль-Халкии». То есть то, что Аллах, Субхану ва Тааля, Он над и отделен от творений, над ними. Не как говорят пантеисты, заблудшие, Аллах везде своей сущностью, или Аллах растворен, или Аллах воплощен в творениях. Нет, Аллах, Субхану ва Тааля, не воплощен в творениях и не среди творений, и не везде своей сущностью. Аллах, Субхану ва Тааля, над небесами, над сотворенным миром, над аршем. То, что Аллах близок, говорит Нуль-Кайим, никак не противоречит тому, что Аллах, Он мустави аля арши, Он возвышен над своим престолом. Близость Его к урбуху, близость Его к творениям, к зовущим Его, поклоняющимся Ему. И возвышенность Аллаха не противоречит друг другу, а наоборот, что неразрывны друг с другом. И сопровождают друг друга. Потому что это, говорит Нуль-Кайим, не та близость, какая бывает у тел. Хорошо? Это не близость тела к другому телу. Аллах, Субхану ва Тааля, превыше этого. И Аллах далек от этого и выше этого, далеким возвышением. Это другой вид близости. Обратите внимание, мы не говорим, что это аллегоричная близость, что это метафора, это в переносном смысле близость. Нет, это в прямом смысле близость. Но близость бывает что? То есть, согласно очевидному смыслу, это близость. Но это не та близость, не тот ее вид, который бывает среди творений. Это особый вид близости, присущий Аллаху Субхану ва Тааля, сообразный величию Аллаха Субхану ва Тааля. Разные виды близости можем наблюдать даже среди творений. Мы с вами наблюдаем это. Человек бывает близок к другому человеку по духу, хотя между ними может быть большое расстояние. Огромное расстояние. Пустыни, долины, горы. Пересечь это расстояние трудно, если только ты не загонишь там несколько десятков лошадей на этом пути. Но в то же время этот человек, который на таком большом расстоянии, ближе этому человеку, ближе к нему, чем тот, который сидит рядом возле него. Это среди творений есть такое. «Аля руббама яджну, ва язуму аннаву юхиббук, ва наи ахаббу ва акраб», сказано. И может быть так, что тот, кто рядом с тобой и утверждает, что он тебя любит, а на самом деле тот, кто далек, он, который любимый и ближе. И поэтому Ахля Сунна валь Джамаа, последователи Сунны, те, кто любит пророка, алейхиссалату вассалям, те, которые являются наследниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые являются любящими его, для которых пророк, алейхиссалату вассалям, ближе, любимее, чем их собственные души, Мы находим, да, что их души, они ближе к пророку, алейхиссалату вассалям, хотя они в разных странах находятся, на далеких расстояниях. Они ближе к пророку, алейхиссалату вассалям, чем многие из тех людей, которые живут неподалеку от той комнаты, в которой похоронен пророк, алейхиссалату вассалям. Последователи его сунны, которые любят его, они ближе к нему, чем некоторые из тех, которые живут неподалеку от его комнаты. Или те, которые любят Каабу, любят запретный дом Аллаха, их сердца и их души, они обнаруживают, что их сердца и их души ближе к Каабе, ближе к запретному дому Аллаха, чем многие из тех, кто живет по соседству от Каабы и от Масджид-уль-Харам. То есть, это другой вид близости. Если у творений слово «курб», очевидное значение слова «курб», имеет что? Разные виды, то что тогда говорить о Творце? О Творце небес и земли, который приближается к творениям, как пожелает, но при этом он муставин аля арши, при этом он над своим престолом, своей сущностью. Он приближается к творениям, как пожелает, но при этом над своим престолом. Как Ибн Таймия сказал, что возвышен в своей близости и близок к своей возвышенности. И те, кто поклоняется Аллаху истинным поклонением, они не обращают внимания на вот эти вот домыслы, на вот эти шубухаты муаптилитов, те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхана ва Тааля, которые далеки от Аллаха на самом деле, сердца которых лишены любви к Аллаху и знания об Аллахе. Как бы то ни было, это стыдливость, которая рождается из чего? Из знания о близости Аллаха Субхана ва Тааля. И эта стыдливость, она зовет человека, говорит Аль-Гарави, к любви к Аллаху. И чем больше любовь человека к Аллаху Субхану ва Тааля, тем он ближе. Получается, что любовь, она оказывается между двумя близостями. Хорошо? То есть близость до и близость после. Человек знает о близости Аллаха Субхану ва Тааля, человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, это приводит к чему? К любви, а потом эта любовь приводит к увеличению близости человека к Аллаху Субхану ва Тааля. Так же, как любовь находится между двумя близостями, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля находится также между двумя познаниями, ма'рифа. У человека есть знание об Аллаху Субхану ва Тааля, это знание приводит к чему? К тому, что человек любит Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он любит Аллаха Субхану ва Тааля, эта любовь приводит к чему? К большему познанию человеком Аллаха Субхану ва Тааля. То есть находится между двумя видами познания. Та, которая до, и та, которая является последствием этого. И потом он связывает этот вид стыдливости человека с духом радости от общения, от нахождения с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть эта стыдливость приводит к тому, что человека сердце его привязывается к радости. Радости Аллаху. Человек радуется Аллаху. Это такое чувство, которое неразлучно с сердцем. Прочная связь между ними. И третий плод этой стыдливости – это что? То, что человек, у него пропадает вот эта любовь к нахождению с творениями постоянно. Хорошо? То есть он находится с творениями, с людьми, когда? В благом. Если это намаз, салатуль джамаа, или джумма, или джаназа, или посещение больного, или это благой какой-то урок. Хорошо? Все остальное общение у него пропадает к этому что? Интерес из-за этого вида стыдливости. Потому что его сердце, оно посвящено Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, если он и находится в обществе, то находится он в этом обществе своим телом. Хорошо, а своим сердцем он при этом находится в другом обществе. И третий уровень, о котором говорит имам Аль-Гарави, рахима Аллаху Тааля, это стыдливость, которая рождается из чего? Рождается из состояния, когда сердце полностью поглощено присутствием Аллаха Субхану ва Тааля, как будто человек видит Аллаха Субхану ва Тааля. Вспомните Аль-Ихсан. Поклоняешься Аллаху так, как будто ты видишь его. Человек в таком состоянии, как будто видит Аллаха Субхану ва Тааля. Этот вид стыдливости еще выше. Еще выше. И здесь у него нет предела, говорит он. Говорит Аль-Гарави, нет предела. То есть, дух и сердце, оно не привязано абсолютно к творениям, оно устремлено к Аллаху Субхану ва Тааля. Оно поглощено этим состоянием ихсан, поклонению Аллаху, как будто человек видит Аллаха Субхана ва Тааля. Слова же, и у этого нет предела, что имеет в виду он? Имеет в виду, что каждый человек, если он достигает того, чего он хочет, то есть своей цели, хорошо, все, он получает то, что он хотел, получает свою цель, и все, на этом останавливается. Но не это состояние, говорит он. Нет, это состояние не имеет предела. Это состояние видения господства Аллаха Субхана ва Тааля. Видение господства. Состояние ихсана. Нет предела. Потому что, когда человек говорит, он доходит до какого-то момента, до какого-то этапа, он потом понимает, что на самом деле нет границ у этого. Потому что все пределы, они оканчиваются у Аллаха Субхана ва Тааля. «Ванна ля раббика ль-мунтага», потому что Господу твоему конечный предел. Все устремляется к Нему. А у Него, у Аллаха Субхана ва Тааля, у Него нет конца и нет предела. У Него нет конца и нет предела. Ни в существовании Его, ни в увеличении щедрости Его, то есть то, что Он добавляет от своей щедрости, нет предела. Потому что Он аль-ауваль, Он первый, и нет ничего до Него, лейса кабля ушей. Потому что Он аль-ахир, Он последний, нет ничего после Него. Нет конца славе Его, нет конца достохвальности Его, нет конца дарам Его. И чем больше благодарен раб своему Господу, тем больше получает милости от Аллаха Субхану Тааля, тем выше достоинство Его. Чем более покорен своему Господу раб, тем получает большую награду от Аллаха Субхану Тааля. Чем ближе раб к Аллаху Субхану Тааля, тем больше для него открывается величие и могущество Аллаха Субхану Тааля, такое, что не видел он раньше, не замечал этого раньше. И так продолжается это бесконечно. Это бесконечно. Нет у этого конца и нет у этого предела. Поэтому говорят, что обитатели рая добавляет Аллах Субхану ва Тааля им, и постоянно добавляется им. Постоянно добавляется им наслаждение. Их наслаждение, нет у него предела. Нет конца у их наслаждения. Потому что нет конца дарам Аллаха Субхану ва Тааля. Каждый раз Аллах дает им что-то другое. Потому что нет конца дарам, добавлением от Аллаха. И нет конца, нет предела атрибутам Аллаха Субхана ва Тааля, обладателя величия и почета. «Инна газаля ризкуна маляху минна фат». Поистине, это наш надел, говорит Аллах, и нет ему иссякания. Не иссякает он. И говорит, как передает пророк, алейхиссалату ассалам, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум, ва инсакум ва джиннакум, каму фи саидин вахид». فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. О рабы мои, если первые из вас и последние, и люди из вас и джинны, все встанут в одном месте, и все попросят меня, и я дам каждому то, что он просит, это убавит то, что есть у меня ровно настолько, насколько убавляет иголка, которая опускается в море, убавляет от моря. Субханаллах. И просим Аллах Субхану ва Тааля от милости Его, и от щедрости Его, и от прощения Его, и чтобы Он сделал нас из рабов Его благодарных, которые поклоняются Ему наилучшим образом. Иннаху джавадун карим. И на этом закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.